Глава 12. Защищенный. Вячеслава даже не смущало, что у меня была немного другая цель в горах Диафана. Мне в усыпальницу Рюревских. Ему в храм к перволуннику. «Это не проблема», — сказал он. «Мне нет смысла тебя убивать. Я надеюсь, ты это оценишь». «Накапать крови в пробирку? Да, пожалуйста, делов-то». Вот только в мире, где царит магия, это будет опрометчивое решение. Все равно, что дать врагу пульт управления своим телом. Вячеслав Ключевец откуда-то хорошо знал горы Диафана. Доверять такому опытному диверсанту глупо, но и отказываться от его знаний еще глупее. Так что выяснение отношений я оставил до конечного пункта. Мы отправились в путь уже на следующий день. Старика я перезахоронил как следует. И еще долго сидел потом у его могилки, пытаясь привести мысли в порядок. Думал я о своем предназначении. Пришелец из другого мира, я в первые дни горел желанием вернуться, чтобы доложить командованию об искусственном псионике. Тайное оружие копитов должно перестать быть тайным. Но в этом мире я задержался уже на долгие пару месяцев, и время делало свое черное дело. Подтачивало прошлое, превращая его в былое. Ух, в пробоину все это. С каждым днем прошлая жизнь становилась похожа на долгий сон. И проблемы этого тела были для меня все важнее и важнее. Да, загадочная Эвелина со своей божественной миссией тоже чего-то там от меня требовала. Но мне как-то не улыбалось тащиться куда-то в пустыню, чтобы... Чтобы что? Красиво принести себя в жертву? Другой версии у меня не было. Нет. Пока что меня интересовали вещи куда более приземленные. Кто такой Василий на самом деле? Где тот род, который можно считать семьей? Если собрать воедино все мои знания, то получалось, что мой род, ну то есть Василия, это род Рюревских. И они все подцепили черную хворь, наказанную Анжеликой Ветровой за свои преступления. А ведь она была фавориткой царя. Да, это настоящая месть обиженной женщины. Причем тут даже дальние ветви зацепило, если верить диверсанту-ключевцу. Хотя я все же надеялся, что магическая болезнь оценивала участие человека в уничтожении Борзовых и только потом прогрессировала. А то, получается, и я тоже должен был уже прочувствовать на себе симптомы. Что там происходит с Красногорией, мне в какой-то степени даже было и неинтересно. Смогли удержать фронт после возвращения Белой Луны? Или великолунцы отхватили себе добрый южный кусок? Добрался ли царь Рюревский до фронта? Или, может, его уже свергли хитрые заговорщики? Больше всего меня сейчас интересовало, как мне добраться до Рюревской усыпальницы. Первым делом мы вернулись к хижине, где я опустошил свой маленький арсенал. И теперь, с заряженным магострелом наперевес, я был уверен, что смогу дать достойный отпор. Мы двигались узкими, едва приметными горными тропками. На карте это было просто карандашной линией с непонятно каким масштабом, поэтому помощь проводника была неоценимой. Я шел позади Вячеслава, и тот, к моему раздражению, даже не возражал. Он шел уверенно, оглядываясь на меня, только если я чего-то спрошу. Моя позиция была выгоднее для нападения, и он так легко мне ее отдал. Ух, пес толчковый, не могу его прочитать. Чакру даю на отсечение, он что-то задумал. Вот только что! Ну, тратить все время на подозрения, так можно и параноиком стать. Поэтому я просто настроил псионику на тонкую чувствительность, чтобы уловить малейшие изменения, а сам попытался с картой разобраться. Мы как раз шли по широкой террасе, прильнувшей к склону. И тут можно было спокойно разойтись троим, если не четверым. Я сразу же догнал Вячеслава, снова пытая его географией. Вот здесь начинаются святые земли. Ключевец ткнул пальцем в карту, которую я ему показал уже раз десятый. Филиппа говорил, они тянутся от места явления незримой до усыпальницы Рюревских. «Да», — кивнул Вячеслав. Он ничего не скрывал, отвечал на каждый вопрос. И это еще больше настораживало. Диверсант будто пытался набрать кредит доверия, чтобы расположить к себе. Единственное, что я точно ощущал, ему действительно... Надо добраться до цели вместе со мной. А там он и сорвет с себя маску. Вячеслав отобрал у меня карту, Потом в его руке появился маленький карандашик. И он быстро набросал несколько точек, комментируя каждую. Здесь молельный пустырь. Но это где незримое явилось. Это хижины святых привратников. Даже не помню все их имена. Карандаш обводил отмеченные на карте точки. Мне показалось, или про имена он сказал слишком спокойно, добавив актерской игры. Я сразу же зацепился за наживку. Ух, вашу мать чернолунную, мне б самому вспомнить имена. Как же его там? А этот тоже там жил, ну, который... Кокина? Точно знаю, что его хижина здесь. Его карандашик ткнул в одну из точек, и в этот самый момент я ощутил легкий надрыв в его голосе. Будто он приложил некоторое усилие, чтобы скрыть какое-то волнение. Есть попадание. Кокина. Как можно небрежнее повторил я, сам до предела прислушиваясь к его реакции. Это не который ушел в пустыню, а на месте его следов появились красные вертуны. А ты неплохо знаешь писание чернолунников. Без улыбки ответил Вячеслав. Да, это покровитель Красногории. Нет. Он уже взял себя в руки и больше никак не реагировал. Но я поставил отметочку для себя, что, возможно, нащупал истинную цель Вячеслава. Вот усыпальница рода Рюрихских, положивших начало царской династии. Кончик карандаша ткнул в точку рядом с храмом первого полнолуния. Храм был уже почти в предгорьях, и от него тянулся широкий тракт в сторону Великорюревска, столицы Красногории. Вячеслав набросал на тракте несколько штрихов. Здесь многочисленные аванпосты с армией чернолунников. Ближе всех – личная гвардия перволунника. Отборные маги. С этими штрихами храм в горах уже напоминал неприступную крепость. Не удивлюсь, если там у чернолунников целые пушечные батареи. А они подчиняются государю? Сразу же спросил я. Вячеслав усмехнулся, будто я сморозил глупую шутку, и покачал головой. Нет, конечно. Он пояснил, что по закону должны бы подчиняться, потому как исторически эта гвардия – подарок царя перволуннику, и что черный корпус, как называли эту мини-армию, должен помогать Красногории в дни невзгод, а на деле только защищает город Диафана от притязаний Рюревских. «На юге бушует война», – сказал я. «Чем не повод для царя потребовать лояльности от перволунника?» «Все сложно». Тут меня слегка осенило. «Постой, а Рюревские-то посещают свою усыпальницу?» «Вот видишь, я тебе и говорю, что все сложно». Получалось, что доступ к усыпальнице сейчас был только у перволунника, сына царя. Сам государь, судя по всему, там давно не был. Наверняка ему дадут доступ в усыпальницу, если он поедет без своей гвардии. Только ни один монарх на такое не согласится. Остаться без охраны в стане врага. Ну пусть не врага, но явного соперника. Из рассказа Вячеслава я понял, что дружбы между отцом и сыном не водилось. «Государство в государстве», – задумчиво сказал я. «Как же царь такое позволяет?» «А что ты предлагаешь? Идти войной на собственную церковь, на детей черной луны? Люди не поймут», – объяснил мне Вячеслав прописную истину. «Начать внутреннюю распрю, в то время как на трон огрызаются славины, да еще и великолунцы осаждают с юга». Он добавил, что государь пытался начать политическую игру около 20 лет назад, чтобы для начала разобраться с двумя другими великими родами лунных. И даже преуспел, стерев с лица земли Борзовых. Но только в итоге получил еще больше проблем на свою задницу. Я попытался представить общий расклад в Красногории, но понял, что такую политику охватить не в силах. Рюревские, славины, стражи душ, чернолунники, великолунцы. Никого не забыл? А, там еще вепривы где-то под ногами болтались. Грызутся псы толчковые, и каждый пытается отхватить кусок земли вместе с богатством. Как же это напоминало раннюю историю нашей свободной федерации. Вот же пес горелый. А мне когда-то Николай Плетнев в академии казался серьезным врагом. А теперь все эти маловратские разборки выглядели мышиной возней. У тебя еще есть вопросы, почему я воюю с Красногорией? С легкой усмешкой спросил Вячеслав. Улыбаться в ответ я не стал. Здесь наши взгляды с диверсантом сильно расходились. И это помогло мне избавиться от наклюнувшейся симпатии. Предательство для солдата Свободной Федерации было неприемлемо. Уж лучше вообще ничью сторону не принимать. Я снова всмотрелся в карту, пытаясь запомнить картинку. Интуиция подсказывала, что очень скоро придется драться, и вполне возможно, карту я потеряю. Получалось, что святые земли представляли собой вытянутую долину. Начиналась она от самого храма первого полнолуния, но так как возле него практически проходной двор из-за многочисленных паломников, то запретную зону решили немного сдвинуть. На входе в святые земли была высечена прямо в скале усыпальница Рюревских. По древней легенде их помазал на трон сам Диафан, который заложил первый камень в храме. «Погоди», – задумчиво протянул я, водя пальцем по долине. «Если с той стороны чернолунников защищает армия, то с этой стороны? Ты встречался с этой напастью в Межедаре?» «Блуждающие пульсары?» Мои брови подпрыгнули. «И здесь тоже?» «Даже в большем количестве. Как вы прошли с той избранницей по катакомбам в Межедаре? Ты ведь что-то чувствуешь, иной?» Я прищурился. «Для этого я тебе и нужен?» «Ну да. А еще кровь, если ты окажешься наследником». Он ответил почти честно. Мы двигались несколько дней, и за это время я смог многое узнать у ключевца. Например, набор энергии можно было осуществлять не только возле красных вертунов, но и возле пульсаров. Правда, их еще надо было почуять, и на это у меня уходило много времени. Связанные с вертунами словно паутиной, они тоже немного фанили магией стихий. Вячеслав же, будучи оракулом, чуял только магию мысли, но подсказал, что надо искать. «У тебя зачатки мага огня?» «Да», — я кивнул. В глазах диверсанта промелькнула зависть. «Вот и тянись к пульсарам нижней чакрой. Если где-то рядом красный вертун, то сможешь из него подтягивать энергию». Пока мы сидели на привале, я старательно прислушивался к псионике вокруг и тянул энергию, пытаясь подзарядиться. Но поток был очень скромным. Не сравнить с тем ураганом, который хлестал тогда от красного вертуна. «Кстати, я тогда удивился, как легко на вас напали серые хранители», — сказал мне ключевец. «Они ведь взбаламутили пульсары вокруг. Неужели ты ничего не почуял?» Я вспомнил, как мне что-то не понравилось на одном из пульсаров, когда Филиппа пытался меня учить искусству привратников. «Да уж, вот что бывает, когда не умеешь распознавать сигналы». «Почуял», — я пожал плечами. «Только не понял, что...» Вячеслав усмехнулся. «Пульсары реагируют на все. Стражи душ первым делом учат читать их». Мне было трудно расслабиться в присутствии ключевца, тем более с закрытыми глазами, и пришлось оставлять на стреме некоторую часть сознания. Но все же, спустя несколько минут, я добился почти того состояния, которое было у меня во время обучения у Филиппа. Жалко, рядом не было красного вертуна. С ним намного легче цепляться за измененное зрение. Но вскоре вокруг загудели, как трансформаторы, эти самые пульсары стали загораться звездочками в округе. Ключевец почти не излучал псионику, и я понял, что он закрылся, замкнув энергопотоки. Не хочет, чтобы я прочитал его эмоции и тем самым разгадал мысли. Впрочем, опасности от него я не ощущал. «Ты тоже видишь пульсары?» — спросил я, прислушиваясь к гудению. «Нет, только слышу. Видеть их могут только привратники», — с легкой завистью ответил ключевец. «Но оракулам достаточно слышать. Прислушайся к пульсару на юго-западе. Вон тот, дальний, на склоне». Я повернул голову, не открывая глаз. Я и так прекрасно ощущал, куда показал диверсант. И вправду, тот пульсар колебался, словно круги по воде от всплеска. «А теперь готовься к бою», — с усмешкой сказал Вячеслав. Я сразу же свернул всю медитацию, кувырком перекатившись подальше от диверсанта. Мой магострел был уже нацелен на него. Вячеслав оценивающе кивнул, чуть выпятив нижнюю губу, мол, неплохие навыки. А потом с улыбкой показал в ту сторону, где гудел беспокойный пульсар. «Враг там». Это оказался чернолунник. Точнее сказать, зомби в черной рясе. Я сразу же вспомнил межедарских помойников, которых спускали в канал, чтобы они добывали порошок счастья. Чернолунник, покачивая увесистой дубиной, медленно ковылял по склону, уставившись вперед в одну точку безумными глазами. Ряса у него была вся разодрана, и было прекрасно видно, что одна нога у него была опухшей и кровоточила. «Защищать перволунника!» Ветер донес свистящий шепот от бедняги. «Тут этих умалишенных тьма», — прошептал мне Вячеслав. Мы прятались за грядой камней, рассматривая неожиданного противника. «Говорят, чернолуники специально посылают в эту сторону молодых послушников. Ну, чтобы восполнить потери». «Потери?» Я в недоумении огляделся, выискивая еще таких бедолаг. «Ну, этих безмозглых то элементали погрызут, то дикие звери. Да и сами они долго не живут, как видишь». Я кивнул. «С такой ногой этот зомби легко станет добычей хищника или скоро сломает шею, навернувшись на крутом склоне. Если же ему повезет остаться целым, то просто помрет от гангрены». «Так что с этой стороны к храму никто не рискует ходить», — добавил Вячеслав. «Блуждающие пульсары и армия вот таких вот зомби. И это еще не все напасти». Я поднял магострел. «Снять?» Вячеслав показал мне нож и провел им себе по горлу. «Если придется, то только так. Но лучше просто обойти. Чернолунники умеют промывать мозги, и этот умалишенный может тебя неприятно удивить». Проводив взглядом безмозглого охранника, мы некоторое время посидели, потом двинулись дальше. Зомби попадалось все больше. В основном это были обычные послушники, вооруженные первобытными дубинами. Но иногда попадались даже солдаты царской армии. Трое солдат в драной форме плелись гуськом по узкой тропке, и каждый держал магострел наготове. Оружие у них выглядело неухоженным. У одного вообще было покореженным. Но проверять, умеют ли эти стражники святых земель стрелять, мы пока не стали. «Будь уверен, они могут стрелять», – прошептал Вячеслав, ползком пробирающийся впереди. В этот раз мы обходили противника сверху, подглядывая через край вытянутого балкона. Солдаты, что-то бездумно бормоча под нос, постепенно скрылись из виду. «Помойники в Межедаре не отличались особой кровожадностью», с сомнением сказал я, «потому что у них была команда собирать порошок. Этим сказали охранять». Мы очень старались быть скрытными, продвигаясь максимально незаметно и бесшумно. Вячеслав даже похвалил мои навыки, с интересом подглядывая, как я ползаю и передвигаюсь между укрытиями. Но все же нам не повезло. Ни диверсант, ни я не услышали никаких знаков от пульсаров, и для нас было полной неожиданностью, когда за следующей скалой мы вдруг выползли на сидящего чернолунника с длинной жердью в руках. Тот резко вскинулся из своего спящего режима и рубанул орудием, упав вместе с ним. Перекатом я ушел в сторону, и жердь звонко хлестнула по камням, сыпанув меня в плечо крошкой. Вячеслав почему-то откатился назад, снова скрывшись за скалой. Я тут же бросился вперед, упав коленями на руки распластанному чернолуннику и не дав ему оттянуть оружие назад. Мой приклад со всей дури воткнулся прямо в затылок противнику, и тот, хрюкнув, затих. Тут же послышались звуки борьбы за скалой, и спустя секунду оттуда нырком вылетел еще один послушник. Он воткнулся в камни головой и задергался, орошая все вокруг кровью. Следом вышел диверсант и, опустившись на корточки, вытер нож о рясу чернолунника. Потом хмыкнул, оглянувшись. «Нам лучше уносить отсюда ноги. Не знаю как, но эти охранники чуют, если с ними что-то случается». Одновременно с его словами меня кольнула интуиция, намекая, что скоро будет жарко. Не теряя времени, мы припустили трусцой, стараясь держаться в тени скал. Солнце постепенно опускалось за вершины, напоследок обещая нам веселую ночку. Словно в насмешку над горами поднималась пробоина, поблескивая звездами в черноте. Мы едва снова не напоролись на троих чернолунников, но вовремя заметили их тени. Они сидели на скале гораздо выше, тоже находясь в каком-то медитативном состоянии, и нам пришлось взять чуть в сторону, чтобы нас не заметили. Чувство тревоги меня не отпускало. Но этих троих я все равно не почуял, как не пытался прислушиваться к пульсарам. Неужели мое чутье стало барахлить? «Кажется, чернолунники немного обучают своих помойников», растерянно сказал Ключевец. «Когда я был здесь в прошлый раз, не встречал такого». Пульсары никак не реагируют на этих спящих, будто они вообще не живые. Я поджал губы. Ну, всего лишь новая хитрость от врагов, ничего удивительного. А вот что здесь раньше делал этот ключевец, вот это действительно было интересно. Неужели и вправду он несколько раз штурмовал святые земли, чтобы раздобыть каплю заветной крови? Главное, чтобы нам маг не попался, буркнул Вячеслав, перепрыгивая через небольшую расщелину. Маг? А ты думал, блуждающие пульсары делают разницу между безлунными и лунными? Усмехнулся диверсант. Он говорил ровно и спокойно, будто мы и не бежали последние 5 минут. Я и то немного запыхался. Не натаскался еще мой Василий до такого результата. Слова ключевца заставили меня насторожиться. И как раз вовремя. Я наконец-то понял, почему моя интуиция так непонятно себя вела. Потому что чутье было настроено на пульсары. А тут, уже несколько минут, до меня пыталась достучаться стихия огня. И она во всю чакренную глотку кричала, что где-то впереди сильный маг. «Ложись!» Я скакнул вперед, хватая Вячеслава за плечо, чтобы сбить с ног. Вот тут я сделал ошибку. Диверсант весь был обвешан артефактами, и мою помощь один из них воспринял как нападение. Когда на его теле вдруг поднялась огненная вспышка, я бросил все усилия, чтобы выставить защиту. «Это же огонь! Моя стихия! Я должен...» Время попыталось замедлиться, но уже в следующую секунду я все равно полетел в сторону. Вячеслав успел присесть на корточки, когда над нами пронесся большой огненный шар, врезаясь в скалу за нашими спинами.